Глава 19. Возвращение домой. «Ваше Величество, прошу простить меня за дерзость». Я замерла, чувствуя дикое волнение, во рту пересохло, и вдруг сильно разболелась рука. Король удивленно на меня посмотрел и лишь слегка приподнял бровь в ожидании продолжения. «Простите, Ваше Величество, но можно вас попросить?» — выдохнула я. Оскар сидел рядом со мной, и я, даже не видя его лица, почувствовала, как он изумился. «Говорите, леди Леваньер, не тяните», — кивнул его величество, явно раздражаясь от моей неуверенности. «Ваше Величество», — вскинув подбородок чуть громче, чем следовало, решительно произнесла я. «Я хочу попросить вашей защиты, как моего опекуна. Если мне будут причинять вред, наказать по всей строгости тех, кто будет за этим стоять. И я сейчас не о возможном набеге кочевников на мои земли». «Интересная просьба», — протянул монарх, но в его глазах я видела странное удовлетворение. «С чего вы решили, что вам может грозить опасность?» «Я не знаю своего будущего мужа, не знаю его родных, не ведаю, чего мне ожидать от собственной мачехи. Простите, Ваше Величество, за прямоту». «Но вы ведь сами выбрали себе супруга». Лицо правителя было бесстрастно. «Лорд де Рейланд — хороший человек, куда лучше остальных претендентов. Впрочем, выбери я кого-то другого, моя просьба была бы точно такой же». В кабинете стало тихо. В большом камине треснула ветка, съеденная жадным пламенем. Сноп искр разлетелся в разные стороны, но за пределы своего узилища выбраться не смогли. Мне вдруг подумалось, что я, как это пламя, мечусь в клетке, но выхода не нахожу. «Знаете, леди Гвендолин, леди Исо, ваша матушка», — он произнес имя моей мамы так, как-то иначе, с другой интонацией, мягче, что ли. Интересно, почему? «Она из древнего рода, рода, в котором были маги». Это откровение заставило меня и сидящего рядом Оскара напрячься. «Дар ваш спящий, и вот уже два поколения никак не проявлялся. Вас его тоже нет, но есть все шансы, что появится у детей. Поэтому мы не можем рисковать вашим благополучием. Оттого и позволили вам выбрать супруга». Тут тяжелый, темный взгляд короля обратился на Оскара. «Де Рейланд, мы видим, что ты не дурак и вполне себе на уме. Ты нас услышал и все понял, верно?» «Да, Ваше Величество», — прочистив горло, ответил мой жених. «Леди Гвендолин, мы рады, что вы подняли вопрос вашей безопасности сами, тем самым обрадовав нас. Вы умны и осторожны. Замечательные качества для будущей хозяйки земель», — добавил повелитель, снова поглядев на меня. «Итак, все, о чем вы сказали, уже прописано в брачном договоре, в том числе назначение компаньонки, которая станет следить за обстановкой и помогать вам, леди Гвендолин». «Ваше Величество, но это же недоверие к моей персоне», — возмутился Оскар. «Это забота о безопасности нашей подопечной», — спокойно отрезал король. «И еще несколько важных пунктов. Во-первых, о том, как должны расходоваться королевские 300 золотых корон. Они предназначены исключительно для восстановления пострадавших земель, укрепления границ и развития графства. Каждые полгода вы будете предоставлять подробный отчет о тратах нашему казначею. Во-вторых...» Тяжелая пауза, сделанная Его Величеством, заставила напрячься не только меня, но и де Рейланда. «Мы назначили леди Гвендолин личного телохранителя и капитана охраны замка Леваньер. Человек проверенный, сейчас он заканчивает дела на северных границах. Как только вернется в столицу, будет направлен в ваши земли». Оскар снова хотел что-то возразить, но король поднял руку. «Это условие не обсуждается. Леди Гвендолин станет последним заданием сэра Рика Стального». При упоминании этого имени Оскар вдруг сильно побледнел. Он буквально раскрыл рот от шока и... страха? «Черный волк?» — выдохнул жених едва слышно. «Именно», — подтвердил король. «Гроза кочевников — непобедимый воин. Думаем, под его защитой леди Гвендолин будет в полной безопасности, как и границы ваших земель». Я недоуменно смотрела на будущего мужа, не понимая, почему он так бурно отреагировал на какое-то прозвище. «Я все понял, Ваше Величество», — пробормотал Оскар, взяв себя в руки. «И вовсе не в обиде. Безопасность моей будущей жены — это главное». Но я заметила, как дрожали его руки, когда он ставил подпись под брачным контрактом. Впрочем, мои тоже дрожали. Свадьбу играли скромно, в часовне при замке. Присутствовали король с королевой, баронесса де Морель и парочка придворных, близких к монаршей семье. Мать и младшие братья Оскара не смогли приехать, или не захотели тратить последние деньги на дорогу. Я стояла у алтаря в простом, но элегантном платье кремового цвета. Волосы убрали высокую затейливую прическу. Священник произносил слова церемонии, а я смотрела на Оскара и не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Что этот красивый мужчина действительно станет моим супругом. Я влюбилась в него за его доброе ко мне отношение. Когда он надел на мой палец золотое кольцо с крупным изумрудом, я ощутила тихую радость, которую не могло омрачить ни пасмурное небо над головой, ни туманное будущее впереди. «Теперь вы муж и жена», — объявил священник. «Можете поцеловать невесту». Оскар наклонился ко мне и осторожно коснулся губами моих. Поцелуй был целомудренным, почти невесомым, но мое сердечко, глупое, сделало кульбит и пустилось вскачь. Затем последовал праздничный ужин. Присутствовали все придворные и даже претенденты на мою руку, ни один из них не покинул дворца. В их взорах, обращенных на меня, сквозило плохо прикрытое презрение и даже злость. Брачная ночь прошла в моих покоях во дворце. Оскар явно торопился. Он просто задрал мою ночную сорочку и навалился на меня всем своим весом. Я чувствовала его напряжение, видела, как он старается поскорее закончить то, что должно было быть совершено. Физическая боль была острой, и я едва не расплакалась от накативших неприятных ощущений, но смогла все выдержать и не проронить ни слезинки. Тем более муж, закончив, искренне поинтересовался. «Все хорошо?» «Да», — прошептала я, робко прижимаясь к его плечу. «Все замечательно». Он обнял меня одной рукой, но я чувствовала, что его мысли где-то далеко. Наверное, думал о предстоящем переезде, о новых обязанностях. О близости между мужчиной и женщиной я знала лишь то, что мне рассказала моя наставница. «Тебя ждет неприятная боль, но ты должна терпеть и не кричать. Все последующие акты будут куда проще. Не жди радости от совокупления». Вероятно, она транслировала мне собственный опыт. Если честно, я и безоговорочно поверила. Леди Барбара прожила долгую жизнь и знала, о чем говорит. 2 дня спустя мы покинули столицу. Баронесса де Морель проводила нас с искренними слезами на глазах. «Пиши мне, дитя мое. Если что-то пойдет не так, немедленно сообщай. Жаль, что я не могу поехать с тобой. Мой сын... Его нельзя оставлять без присмотра надолго». Она крепко обняла меня и что-то тихо шепнула Оскару. Его щека нервно дернулась, но он кивнул. Нас сопровождали мои люди во главе с капитаном Торбеном. Элла ехала в соседнем экипаже вместе с молчаливой дамой лет 50, одетой в темно-серое платье. Леди Патриция Уэйви — моя компаньонка. Лицо женщины, ставшей моей помощницей, не было красивым, сильно вытянутым, с острым подбородком и близко посаженными зелено-карими глазами. От леди Барбары я узнала, что недавно она лишилась мужа, безземельного барона. И детей у нее не было. Я не знала, как к ней относиться. Главное, она не докучала мне своим вниманием, созерцая все происходящее вокруг нас с мужем со вселенской скукой. Путь до земель Ливаньер занял 3 недели вместо положенных 2. Дороги были ужасными после прошедших осенних дождей, и наш кортеж продвигался медленно. Оскар большую часть времени ехал верхом, иногда он подъезжал к моей карете и заглядывал в окно, интересовался моим самочувствием. Он был внимателен, но я чувствовала в нем некую отстраненность. По вечерам, когда мы останавливались на ночлег, он больше не касался меня. Почему-то его равнодушие огорчало меня, но в глубине души я была рада. Снова испытать те неприятные ощущения мне не хотелось. Замок Ливаньер показался из-за поворота дороги в очередной серый день. Он стоял на холме, окруженный рощей голых деревьев. «Мой дом», — тихо сказала я, глядя в окно кареты на старые каменные стены, в некоторых местах покрытые пожухлым плющом, на башне, терявшихся в низко нависающих тучах. «Выглядит прозаично», — равнодушно заметила леди Уэйви. Она пересела ко мне по просьбе супруга, чтобы немного скрасить мое одиночество. Но от ее присутствия веселее точно не стало. Эта женщина вообще не отличалась словоохотливостью, в основном молчала, изредка делая замечания, четкие и всегда правдивые. У главного входа нас встретила группа слуг. А впереди всех замерла женщина в черном платье, рядом с ней, держа ее за руку, стояла маленькая хорошенькая девочка лет 5, Абигейл, моя младшая сестра. «Марана», — выдохнула я, увидев мачеху. Леди Марана выглядела старше, чем я помнила. Ее лицо осунулось, черты лица обострились, а в глазах читалась затаённая горечь и злость. Внутри меня все задрожало от привычного ужаса, того самого, что был частью моего детства. Мы проехали по центральной улице Грейстоуна, поднялись по насыпной дороге, и вскоре карета, слегка качнувшись, остановилась перед главным входом в замок. Оскар распахнул дверцу и галантно помог мне сойти на землю.